«Пожалуйста, не смущайте меня и других учеников». Привратник, преклонив колени, и склонил голову. Тем не менее, сын не заботится об этом. Они видели только ее свет клинка в одной из ее рук. Потом она медленно подошла к охранникам. Меч был очень острый, и аура была пугающей. По мере того, как охранники увидели это, они начали дрожать. Они были в ужасе от этого. Они не смеют сопротивляться больше. Несмотря на то, что они талантливы во внутренних сектантских учеников и игнорировали внешние секты учеников, но по сравнению с главным домом, у них не было сил сопротивляться. Люди с главного дома могли убить их. Кроме того, даже если бы они имели силу сопротивляться, но как они могли когда-либо сравнить с силой Цинэ? Она была тщательно обучена старейшинам главного дома, которые обладают небесной силой. Как они могли когда-либо быть ее противником? «Пожалуйста, помилуй, старшина!» Охранники громко крикнул, как они поспешно поклонился. Их голоса дрожали. Было ясно, что они очень боялись. Тем не менее, женщина не остановилась мечом в руке. Клинок был покрыт еще с мечом ауры, и ее намерение было очевидно. Они даже не могли встать на колени немного ниже, так как они уже преклонились. «Сестра Циньер, быстро остановитесь!» Суси не поспешно крикнул. «Если бы не было конфронтации, то ситуация станет серьезной. Мисс Цинэ, пожалуйста, прекратите это. Даже если мы разблокируем печать, в большом районе военной Костяной горы, мы бы не в состоянии найти местоположение Суюн. Мы можем только ждать здесь и надеяться, что с Суюн не было никаких несчастных случаев. Мы можем только надеяться, что он собирается уйти сам», — сказал Су Синьян. Тем не менее, Цинэ, казалось, не слышала ничего из этого. Она просто не будет слушать. Она просто прямо подняла клинок, чтобы начать битву. «Я хочу видеть молодого мастера. Те, которые блокируют меня, умрут». Ее нежные розовые губы сказали с холодным голосом. Она была как холодная луна, смотрела на них с мертвым взглядом. Глава 56. Мир за пределами врат осколка пустоты. Кашель, кашель, кашель. Жестокий приступ кашля внезапно раздался в этом месте, окутанном во тьму. Человек все еще лежал на земле. Он был не в силах унять дрожь и изо всех сил старался подняться. «Брат, ты наконец-то проснулся. Этот старый дедушка, вероятно, был отправлен вместе с тобой на смерть». Голос меча старейшины слабо раздался в ушах Суюна. У ошеломленного Суюна чертовски болела голова. После того, как зрение вернулось к нему, он медленно исследовал окружающую территорию. Он был поражен и спросил, что это, что произошло. «Не знаю. Это место очень необычное. Даже я не знаю, как ты сюда попал. Все в этой пещере поглощают духи. Так что если не найдешь выход отсюда, рано или поздно, ты просто умрешь», — предупредил меч старейшины. «Выход», — Суюн вспомнил. «Кажется, он вошел в могильник и упал. Возможно ли, что это гробница одного человека? Если так, то выход должен быть на вершине гробницы». Суюн поспешно посмотрел наверх, но увидел лишь непроглядную тьму, которой не было конца. Казалось, что он не сможет узнать, откуда он упал. «Такого быть не можешь. Неужели он не сможет выбраться из этого места?» Суюн пару раз глубоко вздохнул и сел на землю. Он принялся за анализ ситуации. «Эй, ребенок, ты тратишь время на сиденье? Этот старый дедушка тратит свою энергию на то, чтобы защитить тебя. Ты на самом деле думаешь, что можешь игнорировать силу этого места? Быстро найди выход», — сказал старый меч. «Да не могу я», — простонал Суюн. Затем рассказал о последних событиях старому мечу. После того, как старый меч услышал о ситуации, он также удивился. «Это называется усыпальницей небесного дракона семьи Су. Как там мог быть подземный проход сюда? Я не понимаю». Суюн встал и в замешательстве пошел вперед. «Я чувствую, что выход на вершину гробницы должен быть. Врата осколка пустоты. Это место, куда можно попасть, но из которого невозможно выбраться. Врата осколка пустоты. Такой тип магических дверей используется только для дезориентации. Почему здесь должны быть такие врата, не знаю. Тем не менее, я знаю наверняка, что должен быть верный путь для прохода под этой гробницей. Кроме того, выход может быть и где-то еще. Наш единственный шанс сбежать, это найти еще одни врата осколка пустоты. Нас конец, нам точно конец. Ребенок, этот дедушка не может помочь тебе найти здесь еще одни врата осколка пустоты. На этот раз я тебя помочь ничем не могу». Старый меч постоянно вздыхал. Казалось, что он потерял надежду. К счастью, Суюн не проявлял ни капли паники. Напротив, он выглядел собранным и сконцентрированным. Потом он спросил: «Старший, вам не о чем волноваться, у меня есть предмет, который может помочь. Он также может немного продлить время, которое мне придется здесь находиться». «А», — сказал старый меч. Вскоре он вспомнил и спросил с тревогой: «Ты ведь имеешь в виду небесный кристалл?» «Именно», — Су Юн кивнул. Затем он вытащил небесный кристалл из своего пространственного кольца и мгновение смотрел на него. Он анализировал его внутренним центром. Затем он сказал: «Небесному кристаллу требуется время, чтобы полностью восстановиться. Прямо сейчас я не думаю, что он может увеличиться. Полагаю, это займет еще день. Ждать еще один день? Мы сейчас-то с трудом справляемся, а нам еще один день ждать нужно?» Старый меч схватил его и принялся трясти. «В конце концов я все равно тебе помогу. Дитя, положи небесный кристалл на землю». «На землю?» Су Юн был озадачен. «Старший, что вы хотите сделать?» «Да положи ты его». «Ну ладно». Исполняя приказ, Су Юн все еще был полон сомнений. После того, как небесный кристалл оказался на земле, из пространственного кольца внезапно ударил яркий луч света. После того, как появилась полоса яркого света, все вокруг осветилось ослепительным светом. Вскоре свет исчез в небесном кристалле. Увидев это, Су Юн внезапно стал выглядеть безжизненным. Даже дурак мог понять, что сделал старый меч. «Мальчик, следуй за этим, теперь все зависит от тебя». Старый меч произнес последнюю фразу, которая больше не была наполнена энергией. Голос ослаб и звучал болезненно, его присутствие ослабло. «Мастер!» Су Юн позвал его несколько раз, но не дождался ответа. Он слегка сжал кулаки, его глаза были грустны. После Су Юн подошел и поднял небесный кристалл. Энергия внутри него полностью восстановилась, и его можно было использовать. Теперь он мог немедленно его активировать. Сила духа богатым потоком начала течь в его тело, изгонять холод. Замороженные части тела и кровь в его теле начали оттаивать. Теперь он мог двигаться, его жизненная сила полностью вернулась к нему. Су Юн вдохнул. Мог ли он все еще сомневаться? Он встал и направился к выходу. Бум! Плотный сгусток духовной энергии обрушился вместе с лезвием капитана охраны. Рука Су Цинэр не могла больше удерживать оружие, и оно полетело. Однако она не отступила. Она просто упала на землю. Она молча плакала, слезы текли по ее бледному лицу. Наконец, надежда ее покинула. Она была одна, в отчаянии, далеко от всех. «Су Цинэр, сколько тебе раз говорить, не связывайся с Су Юном. Он больше не твой хозяин, и ты не его служанка. Он умер как мусор. Почему же ты грустишь? Быстро возвращайся в главное здание и практикуйся. Если будешь лениться, то придется тебя наказать», — кричал на нее величественно выглядящий мужчина. Глядя на него, можно было увидеть, что он привел ораву учеников, появившись на сцене. «Я хочу увидеть молодого хозяина», — вызывающе сказала Су Цинэр, подчеркивая каждое слово. «Возвращайся», — закричал патриарх. Однако Су Цинэр так и не услышала его слова. Они увидели, как ее душевная аура внезапно воспарила. Казалось, что ее аура взорвалась, как бомба под напором колдовства. Ее тонкие руки сжались в кулаки, когда сила духа столкнулась с колдовством. Она плакала: «Поспеши, твори колдовство. Я хочу видеть молодого хозяина, он точно не умер, быстро твори колдовство». Девушка снова и снова боролась с колдовством. Она плакала, выкрикивая слова хриплым голосом, убитая горем. Все имперские стражи стояли с глупыми выражениями на лицах. Родные братца и сестры Юэ Ян были еще более ошеломлены. Никто не ожидал, что Су Юн так важен для Су Цинэр. Вжик! Сразу после женская элита из главного дома прокралась позади Су Цинэр. Она застала ту врасплох, ткнув прямо в точку на шее Су Цинэр, Чунь Синь Цихай, акупунктурную точку. После этого Су Цинэр потеряла сознание, ее глаза закатились. Мягкое тело немедленно упало на землю. Женская элита быстро взяла ее на руки. «Отнеси ее обратно», — жестко произнес патриарх. «Да, сэр», — быстро ответила женская элита. «Без моей команды не позволяет никому слоняться здесь. Если кто-нибудь нарушит приказ, убей их». «Да, патриарх», — прокричали все в унисон. Услышав это, братцы и сестры Юэ Ян помрачнели. Может быть, они на самом деле не могут ждать возвращения Су Юна. Брат Су Юн же вернется, правда? Синь Юэ вытерла свои слезы, произнося эти слова дрожащими губами. «Конечно, он обязательно вернется», — ответил Синь Ян. Грохот. Громкий звук всколыхнул тьму. Затем обе стороны стены внезапно вспыхнули ярким пламенем. Угольно-черная пустота осветилась сияющим светом. Теперь Су Юн все прекрасно видел. Глядя на пламя внутри кристалла пламени согласия, Су Юн внезапно повеселел. Он понял, что у него получилось осветить все здесь. Теперь он мог найти выход из этого таинственного места. При мысли об этом слабая надежда забрезжила в сердце Су Юна. Он ускорил свой шаг, идя по освещенному пути. Это место было похоже на огромный дворец. Все было очень просторным. Он был в окружении каменных колонн. Никогда не понять, как было построено это место. Перед ним были массивные ворота. В таком огромном месте должен быть и выход. Перед воротами стояла статуя благородного воина, держащего копье на плечах. Воин выглядел достойно, похож на бога войны. Никакой злобы, только сила. Су Юн поспешно прошел мимо. Если есть ворота, значит, есть и дорога. Прямо сейчас его тело использовало небесный кристалл, чтобы временно остаться здесь. Но он опасался, что как только эффект небесного кристалла иссякнет, его тело не сможет выдержать силу этого места. Чтобы выжить в этом испытании, он должен быть сразиться со временем. Только Су Юн не знал, есть ли в этом месте ловушки, так что он внимательно изучал все вокруг, пока шел вперед. Его нервы были натянуты, пока он пытался найти что-то странное вокруг. Именно тогда он услышал глубокий голос. «Грязное отродье, мусор, как ты посмел ворваться в обиталище хозяина? Ты понимаешь, какой тяжкий грех ты взял на себя? Быстро поди ниц и исповедуйся в грехах хозяину. В ином случае, я обращу тебя в прах». Звук был похож на тот, когда две глыбы сталкиваются. Слушая это, Су Юн чувствовал невидимое давление на свое тело. Су Юн немедленно огляделся. Он видел только высокие статуи с копьями в руках, которые сейчас оживали. «Это конструкты», — подпрыгнуло сердце Су Юна. Статуя выглядела обычно, но массив духа был фактически заключен в окружающей обстановке. Ядро было в состоянии покоя, но когда кто-то с аурой духа подходил ближе, то статуя активировалась и потом оживала. Использованные конструкты были странными, необычными. Очень немногие люди могли создать такие. Хотя Су Юн знал несколько методов изготовления артефактов, большинство из них не имели силы. Чтобы создать элитного конструкта, нужно было потратить кучу времени, кучу денег и, кроме того, потребовалось бы много рабочей силы. В предыдущем мире Су Юн работал под руководством эксперта по конструктам в течение некоторого времени. Он кое-что узнал за тот короткий период под его руководством. Он узнал о 5 жизнях конструкта. У каждого конструкта было 5 уязвимых мест. Если повредить 3 из 5, то конструкт сразу же перестанет функционировать. Но для каждого конструкта эти места были разными. Трудно будет найти эти 5 точек. Су Юн медленно вытащил свой клинок, украшенный драконом, внимательно глядя на статую. Тем не менее, он не смел двинуться. Сила духа статуи была очень властной. Глядя на его силу, он уже мог определить, что развитие силы его духа равна 9. К счастью, это было не естественное развитие, иначе у Су Юна не было бы ни единого шанса. В такой ситуации он был вызвал эффект небесного кристалла, строй демонической крови. Прямо сейчас у него не было другого пути. Его единственной надеждой были ворота. Ему нужно было найти способ обойти статую и пройти в ворота. Он остановился в нерешительности и глубоко вздохнул. Пристально глядя на проход, он бросился вперед. Аура духа лорда понеслась вперед, как только заведенный локомотив. Он был подобен силе, которую невозможно остановить. «А ты, смельчак!» Каменное копье воина обрушилось вниз. Его аура души была активирована. Он прыгнул и блокировал Су Юна во всех направлениях. Вскоре аура души статуи поглотила Су Юна и стала с силой сдавливать его тело. Несмотря на это, у Су Юна была помощь небесного кристалла. Наполненный новой силой, развитие его силы духа больше не было духом 10 уровня новичка. Он смотрел на статую, испуская сильную ауру духа, после чего побежал изо всех сил к воротам. Заметив это, статуя снова подняла копье, стараясь ударить Су Юна. Бум! Клинок, украшенный драконом, взметнулся и блокировал каменное копье статуи. Ляск! Сила, похожая на океан, врезалась в тело Су Юна. После этого тело его упало на землю, которая задрожала от грубой силы. Глава 57. Тройной глаз Юань. Су Юн скрипнул зубами, внезапно контратаковал и отразил удар каменного копья. После он бросил свое клинок, украшенный драконом, пытаясь управлять летящим клинком при помощи ауры духа лорда, стараясь пройти броню статуи. На этот раз у него не было помощи массива крови, не было помощи лезвий крови. Его сила сейчас не была равна той в битве клана Гусе Синь, где он получил вечный камень. Несмотря на это, он мог конкурировать с каменной статуей. Его главной целью были массивные ворота позади статуи. Каменной статуе удалось увернуться от летящего лезвия и отразить удары своим копьем, но вскоре летающее лезвие, благодаря маневрированию, сумело несколько раз пробить защиту статуи, и все же его защита была поразительна. После нескольких ранений лезвия на поверхности его тела остались только маленькие царапины. Нападение едва ли нанесло ему вред. Если бы Су Юн захотел уничтожить статую, то это было бы невероятно трудно. Время небесного кристалла лимитировано, он бы не выстоял в долгой битве. На сердце у Су Юна было тяжело. Хаймэм, когда Су Юн приблизился к воротам, внимание статуи перенаправилось с летающих лезвий на него. «Гадкий мусор, ты пытаешься нарушить сон хозяина. Умри!» После того, как статуя прокричала эти слова, он бросился в сторону Су Юна, пытаясь пронзить его своим каменным копьем. Каменное копье со свистящим звуком пронзило воздух. Удар был чудовищным. Су Юн поспешно, как карп, уклонился от копья. Каменное копье с силой врезалось в землю, образовав кратер диаметром в метр. Удар был чудовищной силы. Слишком близко. Смотря на кратер, Су Юн вытирал пот. И все же это был не конец сражения. Внезапно земля разверзлась и мириады камней пронзили землю. Эти острые камни были направлены прямо на Су Юна. Что это за чудесный таинственный навык? Глаза Су Юна расширились. Он быстро повернулся и отступил. Однако, бум! Его скорость была намного ниже, чем у летящих камней, и массивный камень попал прямо в него. Су Юн отхаркнул кровь, падая прямо перед массивными воротами. Его энергия из небесного кристалла начала иссякать. Его сила таяла. Поскольку энергия небесного кристалла была почти израсходована, пожирающая сила осколка пустоты начала воздействовать на тело Су Юна. Су Юн изо всех сил пытался удалить небесный кристалл из груди. Он видел, что в нем больше не было ни малейшего следа энергии. Его глаза наполнились разочарованием. «Я здесь умру? Буду заточен здесь навеки?» «Нет, невозможно. Я не могу просто умереть здесь. Цинер все еще ждет, что я спасу ее. Я не могу допустить, чтобы она вышла замуж. Никогда не позволю я ей стать игрушкой в руках семьи Су. Цинер». Су Юн принял решение. Он напряг все силы и встал. Прямо сейчас лишь сила духа поддерживала его. «Умри!» – заревела статуя, яростно занося копье над Су Юном. «Хуа-хуа-хуа-хуа-хуа-хуа!» Каменное копье статуи было укутано крутящейся силой духа, как будто это была постоянно работающая дрель. Бешено крутящееся острие летело прямо на Су Юна. Скорость копья была огромной. Грандиозная сила копья была поистине ошеломительной. Су Юн не запаниковал. Он не показал ни капли страха. Когда каменное острие направилось на Су Юна, он внезапно поднял небесный кристалл и шагнул навстречу летящему копью. Дэнг угольно-черный небесный кристалл столкнулся с острием каменного копья. Но Су Юн не почувствовал удара, как будто его ударил хлопок. Су Юн был удивлен, затем он преисполнился радости. Он видел, как небесный кристалл излучал полосу черного света и, поскольку место было освещено, черный свет смог поглотить часть копья. Как молния, черный свет вскоре окутал всю каменную статую. Небесный кристалл начал бешено вибрировать. Ах! Статуя издала оглушительный рев. Ее массивное тело пронзило огромное количество трещин. Неизмеримая сила духа хлынула из трещин и принялась течь в небесный кристалл. Как он и ожидал, небесный кристалл поглощал энергию статуи. Хотя энергия небесного кристалла была исчерпана, он с готовностью поглощал силу духа того, кто владел им. Потом он сможет использовать эту энергию. Хотя сила статуи была впечатляющей, она не могла сопротивляться всасывающей силе небесного кристалла, который забирал его силу. Даже несмотря на то, что всасывающая сила небесного кристалла длилась всего мгновение, она, тем не менее, сумела забрать большую часть силы духа статуи. Она внезапно отступила, забрала каменное копье от воздействия черного луча небесного кристалла. Массивное каменное тело уставилось на него парой огромных глаз и разъяренно закричало: «Я убью тебя!» Статуя продолжила атаковать, стараясь снова полоснуть его копьем. Но Су Юн не запаниковал. Он внимательно следил за каменным копьем, заблокировав его еще раз с помощью небесного копья. Кленг Хуа. Небесный кристалл походил на бездонную глотку. Он лихорадочно поглощал энергию жертвы. В конце концов, статуя была всего лишь конструктом, у нее не было человеческого разума. Хотя небесный кристалл продолжал наносить ему повреждения, его натиск это не остановило. Он не отступил, а продолжил шаг за шагом пытаться убить Су Юна. Но единственным результатом стало то, что ядро, которая находилась в его огромном теле, полностью истощила свою энергию. Огромное тело перестало двигаться. 5 его жизненных центров стали беззащитными, его аура лорда духа была деактивирована. Су Юн быстро поднялся после последней схватки. Своим клинком он пронзил один из жизненных центров, прервав жизнь статуи. Хотя статуя и не была личностью, даже несмотря на то, что ее аура лорда духа перестала двигаться, она не была полностью мертвой. Спустя какое-то время, ядро тела духа снова заполнится, чтобы начать регенерировать ауру духа. Тогда он снова воскреснет, поэтому убить конструкта было необходимо. После устранения статуи Су Юн потащил свое израненное тело шаг за шагом к воротам. Приблизившись к воротам, он протянул руку и, легонько толкнув, открыл ворота. Клик, клик, клик, клик. Открывающиеся ворота издавали странные звуки. Внезапно, когда ворота открылись, из прохода вырвался зеленый свет и ударил прямо в глаза Су Юна. Су Юн немедленно зажмурился и подождал, пока свет исчезнет. Потом, когда поток света ослаб, он медленно открыл глаза. Перед его глазами раскинулась огромная жилая территория. На его взгляд территория была диаметром примерно 500 метров. Это место было действительно просторным. Здесь не было ни малейшего признака пожирающей силы. Напротив, атмосфера была очень приятной. Однако, место было полностью лишено всего, кроме огромного массива, нарисованного зеленой краской на земле. Атмосфера была похожа на весну. Су Юн почувствовал, как будто его обдувает прохладный, целительный ветер. Вся его усталость, холод, боль, все исчезло без следа. Это тройной газ Юань. Вау, как здесь здорово. Ты нанес ответный удар, мальчик. Ты на этот раз нанес ответный удар. Ха-ха-ха. Затем голос старого меча стал спокойнее. Тройной газ Юань, что это? Спросил Су Юн. Это такой питательный газ, сравнимый с обычной медициной, но его эффект намного выше, чем у обычной медицины. Су Юн, быстро сядь, скрести ноги. Поглоти его весь. Это сокровище культиватора. Если ты обработаешь его своим вечным камнем, твоя сила будет расти не по дням, а по часам. Старый меч был полон радости. Казалось, что он тоже покинул свой манускрипт и с радостью поглощает тройной газ Юань. Су Юн не стал отказываться от такой удачи. Он быстро сел, скрестив ноги, и начал медитацию. Открыв все поры на теле, он начал поглощать плотный тройной газ Юань из окружающего воздуха. Этот газ был похож на энергию небесного духа. Когда он попал в его тело, то проник во все артерии и вены. Его изнуренное тело с радостью приняло влагу. Казалось, будто чистая весна потекла по его телу, освежая его. Он просто не мог спокойно воспринимать это. Удивительно. Я не ожидал, что моя истощенная сила духа сумеет восстановиться так быстро. Кроме того, кажется, что и моя духовная проницательность также стала лучше, сказал Су Юн, открыв глаза. Старый меч самодовольно сказал, в том месте было так много пожирающей силы. Ты и не думал, наверное, куда вся поглощенная сила уходит? Да, да, кажется, что забираемая оттуда сила духа перетекает сюда, и управляется это огромным и могущественным массивом под твоими ногами. Она могла создать тройной газ Юань, но интересно, кто создал его? Если бы мне пришлось гадать, то я бы выбрал Су Тянь Луна, ответил Су Юн. Патриарха семьи Су? Спросил старый меч. Да, кивнул Су Юн и снова подумал об этом. Затем продолжил, может, это одно из испытаний, которое семья Су дает ученикам. Испытание? Ты думаешь, что Су Тянь Сун испытывает так сотни учеников? Это просто мое мнение. Если не пройти место, поглощающее силу, и не одолеть голема, то как попасть в это магическое место? Сказал спокойно Су Юн, продолжая сидеть со скрещенными ногами. Его разум был в спокойном состоянии благодаря эффекту вечного камня. Его духовный глаз видел, как аура лорда духа увеличилась в несколько раз. Любой газ, проникавший в его тело, сперва очищался вечным камнем, который превращал газ в полезные вещества, которые легко поглощались и насыщали его тело. Если бы обычный человек проходил здесь и почувствовал тройной газ Юань, то он бы, скорее всего, полностью растерялся, не зная, с чего начать. Но Су Юн был другим. Когда он вошел в контакт с газом, он тут же активировал вечный камень и начал спокойно его обрабатывать. Его мышцы, кровь, кости и костный мозг, вскоре и все его тело стало сильнее. Его сила духа также продолжала быстро расти. Его духовный глаз переродился, а его сила духа стала более жесткой и крепкой. Огромный резерв внутренней силы Су Юна принял газ, который просачивался из маленькой дырочки. Но он был в состоянии поглотить небольшое количество газа, несмотря на то, что он поглощал весь газ без перерыва. Тройной газ Юань лился неистовым потоком в него. Спустя примерно полдня Су Юн почувствовал, что его тело достигло лимита поглощения. Затем польза тройного газа Юань была очевидной, у его тела были свои пределы. Как у стакана есть предел, в него нельзя бесконечно наливать вино или воду. А если хочется еще, то нужно опустошить этот бокал, иного пути нет. Су Юн остался спокойным и сосредоточенным, продолжая поглощать тройной газ Юань. Он потратил на это целый день. Сможет ли он после поглощать газ? Спустя два дня, донг, его тело издало ясный звук, затем оно испустило вспышку света. Когда яркий свет осветил территорию, он продолжил поглощать газ. Был только один вариант, как такое событие могло произойти. Такое случается, когда делаешь резкий скачок. Су Юн открыл глаза, он был рад. Я перешел от уровня духа новичка 10 уровня на средний уровень духа 1 уровня. На это потребовалось всего 2 месяца. Быстро, даже очень быстро. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо развивался так быстро. Просветлевшим голосом сказал Су Юн. Он быстро осмотрел свое тело духовным глазом. Оно изменилось на целый круг. 1081. Су Юн был шокирован. Это было больше почти в 2 раза силы духа лучших средних учеников. Другими словами, скорость восстановления силы духа, основанной на духовном глазе, будет больше, чем у них почти в 2 раза. Его поглощение росло как на дрожжах, и оставалось еще много тройного газа Юань. Он не мог упустить эту драгоценную возможность. Мысленно произнес Су Юн и продолжил жадно поглощать газ. Его поры снова открылись, все тело стало наслаждаться. После того, как он поглотил то количество газа, которое могло вместить его тело, он начал фазу усвоения. Кажется, что на старый меч тройной газ Юань также оказал воздействие. Хотя меч и не мог поглотить большое количество газа, даже небольшая помощь могла восстановить его нормальное состояние. В этой странной пространственной гробнице количество тройного газа Юань медленно уменьшалось. Глава 58. Узкая юбка. Топ, топ, топ. На заходе солнца прекрасная женщина ехала верхом на мчащемся галопом величественном жеребце. Ее пальцы были похожи на весенний лук, они были прекрасны. В руках она держала кусок железной маски. Она недовольно смотрела на маску. Это была одна из частей маски безграничного меча бога войны. Но прошло слишком много времени. Аура духа маски уже исчезла, так что ее техника отслеживания 10 тысяч миль не поможет. Для того, чтобы техника могла отследить человека, была нужна аура духа, оставленная на предмете. Поскольку ауры не было, техника тоже не работала. Маленькие, изящные ручки Лун Сянь Ли внезапно сжали маску и раздавили ее в прах. Она выбросила железную маску и продолжила путь. А потом, воздух был наполнен сильным запахом крови. Он посмотрела вперед. Она видела бесчисленное количество мертвых тел на дороге. Кровь текла подобно горной реке. Она ускорилась, наблюдая эту сцену. Вскоре она увидела еще более страшное зрелище. Бесчисленные трупы. Мужчины, женщины, молодые и старые. Их пожитки были раскиданы рядом. У нескольких трупов было несколько ран от мечей. У одного из трупов на лице сохранялось выражение ужаса. Глядя на него, казалось, что они столкнулись с чем-то ужасающим. Может, они столкнулись с бандитами? Лун Сянь Ли раздумывала. Сердце ей ничего не подсказало, и она продолжила свой путь. Фу. Затем послышался слабый звук, который был похож на слабый плач. Очень слабый, как жужжание комара. Лун Сянь Ли повернулась проверить и с удивлением обнаружила, что кто-то пытался выбраться из-под тела женщины средних лет. Она быстро подбежала и оттолкнула тело женщины. Она увидела маленькую девочку, одетую в красное, которая тяжело дышала. Мать своим телом спрятала ребенка. Он не хотела, чтобы ее дочь забрали. Глаза Лун Сянь Ли увлажнились. Посмотрев на девочку внимательнее, она увидела, что ей 7-8 лет. Милая маленькая девочка поднялась и посмотрела на кучу трупов вокруг. Она заплакала, глядя на этот ужас. «Мам, дядя, еще один дядя, папа!» Плакала маленькая девочка, падая на землю, ошеломленная, с разбитым сердцем. «Дитя, не плачь, мертвых не оживить, нужно пережить это», — мягко сказала Лун Сянь Ли, поглаживая плечо девочки. Посмотрев на прекрасное лицо Лун Сянь Ли, девочка замерла на мгновение. Как будто увидев одного из своих близких, она отчаянно закричала и упала в объятия Лун Сянь Ли. Она громко плакала, ее тело неконтролируемо тряслось. Лунь Сянь Ли своими прекрасными пальчиками, похожими на свежий лук, осторожно поглаживала девочку по спине, тихо утешая ее. Несмотря на это, утешая девочку, Лунь Сянь Ли вдруг преисполнилась сомнением. В то мгновение, как девочка перестала всхлипывать, трупы вокруг нее начали подниматься. Брови Лунь Сянь Ли поползли вверх. Вжик. Холодный свет. Удар. Нежная белая ручка схватила ей за руки. Лунь Сянь Ли взглянула вниз и увидела, что маленькая девочка неожиданно схватила короткий острый меч. Короткий меч был окутан алой аурой, дьявольской на вид, как будто меч погружали в яд. Лунь Сянь Ли слегка вспотела, она была обманута и попала в засаду. Маленькая девочка подняла голову, затем она неожиданно безобидно и обезоруживающе улыбнулась. «Маленькая Ли, тебе нужно всегда быть бдительной». Старшая сестра, нахмурилась Лунь Сянь Ли, ее руки уже ничего не сжимали, девочка куда-то делась. Когда она снова ее увидела, та стояла в 5 метрах от Лунь Сянь Ли. Девочка стояла в центре кучи костей, будто сам дьявол. Она была похожа на пугающий призрак на картине. Потом подул бриз. Кости, кровь, мусор, все исчезло без следа. Маленькая девочка в красной юбке изменилась. Она стала выглядеть как девочка лет 11, лицо стало милее и даже соблазнительнее. Она обратила бы внимание любого, кто взглянул на нее, особенно ее глаза, которые приковывали к себе взгляд. Посмотрев в них, никто не смог бы шевельнуться. Но не это было главным. Самое замечательное было то, что из ее головы торчало 2 пушистых лисьих уха, а из-под ей рыжей юбки торчал роскошный белый лисий хвост. Оборотень. Наполовину человек, а наполовину демон. Когда-то континент демонов напал на континент небесного воинства. Захватчики насиловали, убивали, грабили множество городов. Если женщина была изнасилована демоном, то с небольшой вероятностью мог родиться получеловек и полудемон. Кроме того, была вероятность проявления черт зверя в людях. Неудивительно, что хотя эти люди и отличались от обычных, у них не было настоящей силы демонов, настоящей ауры демонов. Тем не менее, отпрыски часто страдали от дискриминации и травли. Поэтому такие люди предпочитали жить в одиночку и не встречаться с обычными людьми. Так что люди редко видели оборотней. Наблюдая за превращением, глаза Лунь Сянь Ли внезапно загорелись. «Так вот что, ты использовала силу иллюзий, чтобы заманить меня в ловушку. Моя дорогая сестра, ты на самом деле подверглась иллюзии. У тебя ушло столько времени, чтобы понять», — сказала девочка в красной юбке, прислонившись к мертвому дереву. Уголки губ цинично приподнялись, но не могу сказать, что хотела напасть на тебя. Если бы я хотела, то зачем открывать свою иллюзию? Старшая сестра, не сказала ли ты это слишком рано? Сердито ответила Лунь Сянь Ли, ты равно мне по силе, так что еще непонятно, кто победит. Так что, если хочешь сражаться, то ты не можешь знать, что одержишь победы, не так ли? А, ладно, тогда мир и дружба. Равнодушно произнесла девочка-лиса, я пришла сюда решить проблему. О чем ты, небесный кристалл? Лунь Сянь Ли промолчала. Скажи мне, у кого сейчас небесный кристалл? Сказав это, девочка-лиса медленно вытащила алый короткий меч. В ее глазах читалось намерение убить. Если скажешь, я тебя отпущу, если нет, тогда следующий раз не будет таким, как этот, предупреждаю. Старшая сестра, ответила Лунь Сянь Ли, не вытаскивая меча. «Что, моя милая младшая сестренка?» — подмигнула девочка, усмехнувшись Лунь Сянь Ли. «Хозяин предупреждал нас не убивать друг друга, но хозяин мертв». Лицо девочки исказилось, глаза сверкнули красным огнем. Стиснув зубы, она сказала, «Как ты вообще смеешь упоминать хозяина? Смерть хозяина связана с кланом, только...» «Хватит!» — крикнула девочка, приближаясь к Лунь Сянь Ли. Лунь Сянь Ли слегка прикусила свою розовую губу и не произнесла ни слова. Девочка-лиса сурово посмотрела на Лунь Сянь Ли и холодно сказала, «Бессмертный клан мерзкого меча, рано или поздно, я сотру его с лица земли. Несправедливость по отношению к хозяину я исправлю. Ты пожалеешь о своем глупом поступке». «Пожалею», Лунь Сянь Ли по-прежнему выглядела спокойно. Девочка холодно ответила, «Лунь Сянь Ли, ты, видимо, считаешь, что я не смогу тебя убить. Скажи мне, у кого небесный кристалл?» Девочка-лиса бросилась вперед. Ее тело было окутано аурой духа. Очевидно, она не лгала о своем намерении. Она серьезно собиралась убить свою младшую сестру. Лунь Сянь Ли колебалась мгновение и, в конце концов, ответила, «Думаю, что он у человека. У кого? Су Юна. Где он? Мертв. Пуф. Суюн выплюнул полный рот крови на землю. Глядя на то, как угольно-черная кровь упала на землю, он издал звук. Все вокруг было запачкано кровью. Суюн посмотрел на землю, выражение радости появилось на его лице. Грязная кровь, этот тип накопления обычно находится в глубине человеческих вен, его выход предшествует переходу духа на второй уровень. После выхода грязной крови загрязнение тела уменьшится вдвое. Не ожидал, что после того, как перейду на средний уровень духа первого уровня, так быстро достигну второго. Сколько же дней прошло? Фантастика эффекта тройного газа Юани вечного камня ошеломляет. И не только. Раздался голос старого меча, этому старцу здесь тоже так удобно. Как только я попал в свиток искусства безграничного меча, я еще никогда не чувствовал себя так уютно. Моя душа, вероятно, поднялась на уровень, так что количество силы духа, которую я могу производить, тоже увеличилось. Суюн кивнул. Он поднял руки и несколько раз помахал ими. Затем ответил, тем не менее, я, кажется, знаю, что тройного газа Юань здесь больше нет, так что я не могу продолжить поглощение. Пора идти. Суюн последовал у окраине и, наконец, достиг большого гроба. Третий патриарх семьи Су. Су Тянь Лун. Это тело Су Тянь Луна, сказал Суюн, глядя на гроб. Он решил продолжить искать выход. Он сделал пару кругов, но не нашел выхода. Не было даже кнопки выхода или чего-то в этом роде. Врата осколка пустоты не могут же быть вместе, поглощающим дух, так ведь? Прошептал Суюн. Двое врат осколка пустоты не могут быть так близко друг к другу. Если они будут рядом, то сила их исчезнет, поэтому один из них исчезнет. Так что такого быть не может. Другие врата должны быть здесь, сказал старый меч. Но здесь ничего нет, как же мы выйдем? Вздохнул Суюн. Внезапно его взгляд упал на огромные створки гроба. Может, в гробу? Суюн пошел к ним. Он немного посомневался, а потом с силой поднял крышку гроба. Бэнг! Как только крышка гроба открылась, гроб открылся. Запах, появившийся оттуда, не был отвратительной вонью трупа, но был кислым. Суюн быстро запрыгнул на гроб и посмотрел внутрь. Проверив, он был действительно удивлен. В гробу не было никакого тела Су Тянь Луна. Взамен гробы был полон темной воды. Он не знал, является ли вода выходом. Это выход, Суюн сомневался. Похоже на то. Однако, зачем там так много воды? Ответил старый меч. Да плевать. Суюн задержал дыхание, глядя на темную воду. Затем прыгнул. Всплеск. Когда Суюн прыгнул в гроб, он увидел, что пространства внутри немного. Казалось, что там всего пара квадратных метров. Как бы то ни было, на дне были врата осколка пустоты. Они действительно там оказались. Суюн преисполнился радости и быстро поплыл к вратам осколка пустоты. Шуа. Приблизившись к вратам, он почувствовал могучую энергию, исходящую от врат, засасывающую тело Суюна. Он был во тьме, задерживая дыхание, он же не мог дышать под водой. Он не знал, как эти врата осколка пустоты приведут его к горе военной кости. К счастью, переход длился недолго, лицо Суюна начало становиться фиолетовым, когда он увидел яркий свет. Затем он вышел из воды. Его мир вернулся, и Суюн был шокирован. Вдалеке был густой лес. Позади Суюна был большой водопад, и он сейчас выплывал из его подножия. Он что, серьезно, выплыл из водопада? Суюн посмотрел назад и заметил черную дыру за водопадом. Так это дыра в гробницу Су Тянь Луна? Суюн был поражен, но, прежде чем он успел подумать, он услышал всплеск. Он попал прямо в чью-то купальню. Кто это? Прозвучал холодный настойчивый голос. Приятный женский голос. Возможно ли, что кто-то принимал ванну? Суюн застыл на мгновение и огляделся. Он был удивлен увидеть внутри купальни не голую девушку. Напротив, на берегу бассейна была очень молодая девочка, одетая в красную узкую юбку. Она смотрела прямо на него. Суюн был немного разочарован. «Знаю, что я немного поздно». Глава 59. Красавица. У девочки были пара пушистых, снежно-белых ушек и огромный, мягкий хвост, слегка покачивающийся из стороны в сторону. Осмотрев себя, девочка подсознательно насторожилась, но это выражение быстро исчезло с ее лица. Взамен на нем расцвела улыбка. «Эй, кажется, симпатичный джентльмен упал прямо с неба». Голос был сильным и ясным со своим шармом. Кажется, что каждое слово проникало слушателю прямо в душу. Суюн смотрел на нее ошеломленно. Затем он быстро взял себя в руки. У нее очень сильные навыки разума. «Ребенок, с кем ты связался? Почему каждое ее слово так очаровывает?» Старый меч немного нервно прошептал Суюну. Я не знаю эту девочку, но она не так проста. Давай-ка быстро распрощаемся и уйдем. Тебе нужно быть осторожным. Я должен вернуться в свиток искусства безграничного меча, чтобы закончить поглощение тройной эссенции Юань. После этих слов ощущение присутствия старого меча испарилось. Су Юн глубоко вдохнул, затем погреб к берегу. Тем не менее, девочка 11 лет подошла к Су Юну. Она кокетливо на него посмотрела и улыбнулась, хихикнув, откуда прибыл этот красивый братец. Почему он внезапно упал в середину прудика? Это, медленно произнес Су Юн, уставившись на девочку. Он удивился, увидев весь комплект красного боевого платья и короткий клинок на ее поясе. Ее длинная рубашка доходила до талии, но она была совсем еще молодой. Кроме того, ее грудь была слегка развитая, маленькая и нежная. Ее снежно-белый хвост был особенно заманчив, постоянно двигаясь взад и вперед, заставляя думать о его мягкой пушистости. Несмотря на это, в этот момент девочка была одета в полное боевое платье, которое было в дырах и разрезах, которые выставили на показ ее белую кожу. Ее тело было покрыто ранами, казалось, что девочка шла к пруду, чтобы омыть их. Некоторые раны не исцелить одной лишь медициной, так что вода могла помочь. На что красивый братик смотрит, может, ты хочешь быть моим мужем? Слушая этот невероятно чарующий голос, Су Юн видел только, что прекрасная девочка отвернулась. Она покраснела, что свело бы с ума любого мужчину. Боже! Прикусив кончик языка, Су Юн вздрогнул. Он освободился от техники разума. Он глубоко вздохнул и сказал: «Молодая леди, я встретил вас исключительно благодаря случайно. Поскольку мы не знакомы, вынужден вас оставить». После этого Су Юн поспешно рванул прочь из этого места. Но как только он ускорился, прекрасная девочка с алым коротким мечом появилась прямо перед ним, быстро как молния. Су Юн был поражен, что девочка в боевом платье стоит прямо перед ним. Затем она улыбнулась и произнесла: «Ты можешь уйти, но можешь кое-что для меня сделать, девочка, быстро говори», — поспешно сказал Су Юн. «ХМФ, на самом деле, скажу», — девочка улыбнулась, — «семья Су находится недалеко отсюда. Могу я попросить тебя проводить меня к семье Су?» «Семья Су, ты не согласишься? Это же, если ты не пойдешь, то какой смысл оставлять тебя? Как я могу отказаться? Я отведу тебя туда». Су Юн втайне спрятал крест семьи Су, говоря это. Тем не менее, Су Юн удивился, зачем эта девочка ищет неприятности с семьей Су. Но, увидев это молниеносное движение минуту назад, он боялся, что ее уровень выше его. Вообще, ее уровень, скорее всего, выше его в несколько раз, так что он не хотел видеть ее врагом. Он мог попробовать успокоить ее. «Пойдем, братец-красавец». Девочка убрала свой меч в ножны и улыбнулась. Они быстро покинули пруд и пошли по широкой тропе. Когда Су Юн узнал дорогу, он вдруг замер. Они были в сотнях миль от поместья семьи Су в месте, которое называлось «Лес Зеленого Объединения». Если они пойдут пешком, то придут к цели примерно за день. Как он попал сюда из гробницы Су Ши Луна? Су Ши Лун построил себе гробницу, но с какой целью? Неужели чтобы на самом деле испытывать учеников семьи Су? Разум Су Юн полностью был окутан туманом. Они пошли пешком по широкой тропе в направлении клана семьи Су. У тропы было много изгибов и поворотов. «Эй, братец-красавец, расскажи, как ты упал с водопада? Что случилось?» — спросил лисичка, круча своим хвостом перед Су Юном. Она сложила руки за спиной, следуя рядом с ним. Ее милое невинное лицо озарилось улыбкой, когда она посмотрела на Су Юна. Су Ю бегло взглянул на нее и спросил: «Тогда расскажи мне, откуда на твоем теле раны?» Девочка-лиса фыркнула, услышав это. Потом покосилась на него и сказала: «Презренный человек ранил меня. Хотя она и сильна, но не недостаточно, чтобы противостоять мне. Ау!» — кивнул Су Юн, но больше ничего не сказал. «Эй, я ответила. Теперь твоя очередь. Я не собираюсь рассказывать». «Почему? Ты меня дразнишь? Это считается поддразниванием?» Меч издал громкий звук. Она вынула свой меч из ножен. «Ну хорошо, я скажу». Су Юн обливался потом. Тайно закатив глаза, он сказал: «Я играл в горах. Потом я случайно споткнулся и упал». «Да хрень полная!» — прокричала девочка. Ну явно же она ему не поверила. Но Су Юн твердо решился придерживаться этой версии. Как мертвая свинья в горячей воде, он не проронил ни слова. Прим, пер, роскошная идиома. Как мертвая свинья в горячей воде означает полный игнор. Девочка-лиса не стала выбирать простой путь и убивать его. В конце концов, Суюн нужен был ей, чтобы показать путь до дома. В противном случае она бы не спрашивала у него направления. Услышав это, девочка-лиса убрала свой меч. Она не разозлилась, вместо этого парой своих светлых глаз посмотрела на него. Уголки ее нежных губ скривились, когда она упала на землю. Ау! Она хмурилась, ее маленькие ручки сжимали лодыжку. Она полными слез глазами посмотрела на Суюна. «Милый братик, твоя девушка подвернула ножку». Суюн был ошеломлен, увидев это. Как плохо она могла притворяться. Как кто-то с таким уровнем мог подвернуть ногу? Может, она пыталась оскорбить его интеллект? Однако ее слова после происшествия оказали сильное влияние на Суюна. Он не знал почему, но он решил уступить девочке. Он сделал шаг вперед и с беспокойством спросил: «Ты в порядке?» «Нет, все нормально, просто моя лодыжка болит. Я тебя понесу», — сказал Суюн. «Нет, не надо, братец-красавец, поддерживай меня и все будет в порядке», — сказала девочка-лиса заманчивым голосом. Она протянула белую руку, темно-красный рукав медленно сполз к ее плечу, обнажив полосу белой кожи, похожей на лотос. Когда Суюн начал говорить, его разум пребывал под контролем другого. Он впал в транс, ситуацию становилось понять все труднее. Донг! Внезапно приглушенный звук раздался в его сердце. Все тело Суюна задрожало после этого звука. Он быстро взглянул на грудь и увидел, что вечный камень дрожит. В этот момент вечный камень сам по себе активировался и помог ему освободить свой разум. После того, как Суюн очнулся, он снова почувствовал удивление. Он не ожидал, что человек может ввести его в транс техникой разума всего лишь с помощью глаз. Если противник был так силен, то Лива мог контролировать других. Если так и продолжится, Суюн, вероятно, раскроет свой секрет. Эта лиса слишком сильна. К счастью, у него был вечный камень. У него появилась идея. Внезапно Суюн схватил белое запястье девочки. Девочка слегка напряглась, но не стала возражать. Сильные руки обхватила ее, она была как ребенок в его руках. «Как твоя нога? Идти можешь? Вот, позволь, я тебе помогу», — заботливо произнес Суюн. Девочка-лиса оказалась сбитой с толку. Как она могла подумать, что Суюн так поможет ей? Ее мягкое тело стало очень напряженным. «Опусти, отпусти меня». Девочка-лиса сразу же выздоровела. Она выглядела немного злее и значительно напряженнее. Одним движением оттолкнув Суюна, она упала на землю. «Что ты делаешь?» — сказал Суюн, с недоумением глядя на девочку. Его лицо было смущенным. Хотя след гнева и появился в глазах девочки, вскоре на ее милом лице расцвела улыбка. Она обошла вокруг Суюна и подцокала языком. «Ты скрываешь что-то. О чем ты?» — беззвучно ответил Суюн. Девочка-лиса спокойно улыбнулась, но не стала продолжать его дразнить. Она опять быстро стала ребенком и сказала: «Ну, поспеши, я должна быстро прийти к семье Су. У меня нет времени. Если ты меня разозлишь, я разрежу тебя на кусочки». На кусочки? Хотя она и казалась очень странной девочкой, Суюн считал, что на такое она способна. Так что он заставил себя идти вперед. Ке. После того, как они сделали пару шагов, на дороге появилась навевающая сон атмосфера. «Раздражает», — вздохнула девочка-лиса и спросила: «Эти мухи так раздражают?» «Да, мухи». Суюн не поверил девочке. Казалось, что она почувствовала чье-то чужое присутствие. Если кто-то нашел ее, то он будет держаться на расстоянии и не будет лезть в битву. Суюн немедленно отступил, увеличивая пространство между ними. Он был удивлен, обнаружив, что несколько человек появились на тропе и окружили их довольно плотно. После того, как темная атмосфера рассеялась, появились трое человек, одетых в черные робы. Один был с ножом, второй держал меч, третий – копье. Троица злобно смотрела на девочку-лису. Их глаза были свирепы, как будто они хотели полностью стереть ее с лица земли. «Оборотень, ты убила всю мою семью. 73 родственника умерли, даже мой 12-летний сын не уцелел. Я выслеживаю тебя месяц, сегодня я отомщу за свою семью. Я отрублю твою голову и принесу ему в жертву», — зарычал мужчина средних лет с ножом. «Вся ваша семья Мосилк-Сити пользовалась дурной славой. Ты даже не думал о том, что, хотя твой 12-летний сын был молод, он уже задирал других, как будто ловил рыбу в деревне. Почему я должна была его пощадить?» Улыбка девочки-лисы стала еще шире. «Кроме того, я просила вас, парни, дать мне нефрит бирюзовой жизни, но вы мне отказали. Пришлось применить силу. Девочка захихикала. Казалось, что все, что произошло, было чем-то смешным. Су Юн внезапно насторожился. Его сердце напряглось. Когда он смотрел на эту милую, соблазнительную девочку, ему начало казаться, что это скорпион, от которого не сбежать. Глава 60. «Ты Су Юн, девочка-зверь!» — прокричал человек с мечом и холодно посмотрел на девушку, лису. «Кто ты?» Девочка-лиса перестала улыбаться и невинно спросила. «Я Чжэньху, Чжэньху!» Хвост девушки, лисы, вдруг напрягся. «Ты знаешь это имя?» В глазах мужчины сверкнуло удивление. После этого девушка, лиса, просто медленно покачала головой. «Я не знаю, ты...» Он приходил в неистовство. Он чуть не бросился на нее, не сдержав ярость, но после слов девушки, лисы, он ответил. «Я хочу спросить тебя, почему ты убила моего брата? Сколько месяцев назад твой брат умер?» Три месяца назад. Они видели, как девушка, лиса, задумалась об этом на мгновение, но в итоге только покачала головой. «Я не знаю, кто твой брат. Я убила слишком много людей. Если они не особенно известны, то я не буду помнить их». Омерзительно. Человек практически крошил свои собственные зубы. Он ждал подходящего момента, чтобы атаковать. «Ты, может, и не слышала о брате Чжэньху, но ты слышала о семи братьях Горизонта, не так ли?» — прокричал мужчина, что держал копье. «Конечно, я слышала о них». Девушка, лиса, улыбнулась и продолжила. «Тем не менее, эти семь культиваторов — просто отбросы на пятом этапе духовного ядра. Ну, это уже слишком», — прорычал мужчина с копье. Затем он продолжил. «Я слышал от других, что, пока некоторые из моих братьев просто шли по улицам, ты безжалостно обезглавила их. Почему ты это сделала?» «Они смотрели на меня». Девушка, лиса, пожала плечами и продолжила. «Они также пытались грубо заигрывать со мной. Просто потому, что только из-за этого». Человек с копьем не мог смириться с этим. «Конечно». Девушка, лиса, продолжала улыбаться. «Я проигнорировала бы их, если бы они просто смотрели на меня. Но они пытались приставать ко мне. Единственный выбор, что у меня был, это устранить их. По правде говоря, мне кажется, что я пропустил одного из семи братьев Горизонта. Я не ожидал, что вы, ребята, сами придете ко мне. Поэтому я позабочусь о том, чтобы отправить вас к своим братишкам». После того, как ее голос умолк, девушка, лиса, начала действовать. Она взяла на себя инициативу и нанесла первый удар. Ее мягкая и нежная рука потянулась к талии, и в ее руке появился дьявольский на вид кинжал, что испускал алую ауру. Аура качалась в ладони. Затем она автоматически рванула прямо к парню с копьем. «Девочка-зверь, неужели ты думаешь, что ты сможешь противостоять нам? Я хорошо подготовлен к сегодняшней битве. Мы обязательно убьем тебя здесь сегодня». После того, как он это сказал, человек с копьем быстро активировал свое божественное мастерство. Затем он вдруг сильно потопал по земле, чтобы заставить ее трепетать. Когда земля затряслась, с земли жестяной поднялся массивный камень, чтобы воспрепятствовать любому прямому штурму девочки, лисы. В то же время, два других культиватора достали кромешно-черные сферы. Они твердо установили сферы в своих ладонях и быстро выкрикивали какие-то навыки. «Великий массив, разрушающий преграды». Девочка, лиса, вдруг остановила нападение, отказавшись от идеи атаковать культиватора с копьем. Вместо этого взгляд ее пары зловещих глаз метнулся к двум другим культиваторам, и она с презрением сказала: «Это демонический массив, который полностью выпускает свой потенциал, как массив для ограничения противника. После того, как духовная энергия внутри массива активируется, противник не сможет использовать божественные навыки, и его боевая мощь резко упадет, в результате чего большинство людей сдаются. Боевая сила, вероятно, уменьшится на целый уровень. Кроме того, если ты остаешься в пределах массива, ты становишься сонным и можешь легко упасть в обморок от истощения. Ха-ха-ха-ха. Похоже, что у тебя есть достаточно знаний об этом массиве», — засмеялся Чжэньху. «Для того, чтобы разобраться с тобой, мы втроем построили этот массив. Девочка-зверь, на этот раз тебе не сбежать от нас. Мы будем использовать этот массив, чтобы поработить тебя. Уничтожив твое культивирование, ты будешь обучена должным образом и станешь рабыней. О, ты, кажется, очень даже ничего, поэтому мы не станет быстро убивать в тебя. Вместо этого мы будем медленно мучить тебя, пока нам не надоест. Когда ты будешь обезглавлена, тогда ты и познаешь всю боль, которую причинила всем, кого убила», — сказал человек с копьем, Его глаза выражали презрение, его глаза были наполнены рвением. После того, как девочка, лиса услышала это, ее маленькое лицо, казалось, наполнилось ужасом. «Как вы можете сделать это с такой слабой девушкой, как я? Ты напугана, слишком поздно. Просто сдавайся, девочка-зверь». Чжэньху взревел и крепко схватил нож, пока ждал, когда его спутники бросят черные сферы. Когда пара сфер столкнулась, они быстро сплавились и слились в одно целое. Вскоре после этого, они расширились и сформировали поистине массивную сеть. Она была специально предназначена для борьбы с девочкой, лисой. Несмотря на то, что девочка, лиса была поймана в сети, она не проявляла ни малейшего следа паники. Она только спокойно посмотрела на свои руки, ее пальцы пожелтели, так как она использовала одно из искусств ладони. Вскоре все ее тело было покрыто большим шаром алого света, который был прижат к черной сетке. И это случилось. Вскоре она полностью освободилась от черного света и подошла ближе к Чжэньху, который был до сих пор вооружен только своим ножом. Как? Два других культиватора были в шоке. Ты на самом деле не зависишь от влияния массива, это незначительная техника. Почему вы используете ее перед таким мастером, как я? Девушка, лиса брезгливо сказала, сверкая глазами, полными триумфа. Они могли только наблюдать за тем, как она резко подняла руку. В ее мягкой и нежной маленькой руке в небо взмыл кинжал. Затем показалось его длинное лезвие, и в массиве она полоснула им молниеносным движением. ПФФ. Чжэньху до сих пор поддерживал массив, в то время, как алый кинжал нанес массивный удар, сотрясая весь массив. Он выплюнул полный рот крови и быстро отступил. Два других культиватора резко побледнели. Тем не менее, до того, как те двое смогли даже отреагировать, меч рассек пространство прямо перед ними. Этот удар мог поменять небо и землю местами. Прим. В данном контексте, означает очень, очень мощный. Бэм. Бэм. Две головы взлетели в воздух. Кровь безумным фонтаном хлынула из двух обезглавленных тел. Человек, который все еще держал копье, тупо взирал на эту сцену. Он пришел в поисках мести со своим партнером, но его партнер был обезглавлен всего одним движением. Были ли они на самом деле просто слишком слабыми? Невозможно. У них было три культиватора и несколько дней подготовки, чтобы понять сильные и слабые стороны друг друга. Они никак не могли бы быть таким слабыми. Но почему? Они проиграли после встречи лицом к лицу с девочкой-зверем. Существовало только одно объяснение. Девочка, лиса была просто слишком мощной. Ваша сила нереально жалкая. Вы все еще хотите попробовать обезглавить меня? Девочка, лиса нежно покрутила ее мягкое белое боевое платье вокруг. Мужчина с копьем только рассмеялся. Так, ты была. Пуф. Голос был прерван звуком острого кинжала, что проник сквозь плоть. Фланкировано. Суюну, который отчаянно желал уйти, оставалось только ждать спокойно в стороне после того, как он стал свидетелем битвы. Пятый этап духовного ядра. Их было достаточно, чтобы легко разобраться с несколькими суюнями. Тем не менее, перед лицом этой девочки, лисы, они не смогли выстоять в бою. Кроме того, их там было трое. Оснащенные массивом, они были хорошо подготовлены. Тем не менее, они действительно встретили свой печальный конец. Какой уровень культивирования был у этой девочки, лисы? Су Юн был действительно напуган. Более того, она сказала, что убивала одного за другим, но не было никаких серьезных последствий. Су Юн действительно боялся, что позади нее стояло несколько грозных сил, что поддерживали ее. Семья Су была не очень мощной, но большинство людей может игнорировать обширную сеть связей, что они создали. Отношения семьи Су с различными сектами и силами были сопоставимы с долиной сердечных цветов. Несмотря на это, семья Су не смела пытаться обидеть секту бессмертного меча. В конце концов, истинная сила семьи Су была несравнима с сектой бессмертного меча. Важные фигуры семьи Су были людьми, которых никто не смел убить. На самом деле, основываясь на этом, семья Су все еще не была равна секте бессмертного меча. Таким образом, семья Су использовала возможность отдать Цинэр замуж за представителя секты поглощающего небо. Таким образом, даже секта бессмертного меча больше не будет проблемой. Секты поглощающего небо было достаточно, чтобы полностью подавить секту бессмертного меча. Если они не могли съесть их, они уйдут. Прим. Поскольку семья Су не может быть истинными союзниками с сектой бессмертного меча, они нашли кого-то еще. Какие силы поддерживают эту девочку-лису? Кажется, что он мог только следовать ее указаниям и отвести ее к семье Су. В любом случае, она искала семью Су, она не искала его, так чего было бояться. Су Юн решился, он больше не хотел убегать. После того, как девочка-лиса убила трех человек, она не остановилась на достигнутом. Она пронзила каждое из сердец трех трупов. В одно мгновение он смог увидеть, что алый кинжал задрожал и издал пронзительный визг. На лезвии кинжала появились много вен, создавая сложный узор. Когда он смотрел на то, как кинжал проникает в трупы, он заметил, что трупы начали разрушаться. Волосы Су Юн встали дыбом, когда он увидел эту сцену. Это лезвие было определенно не тем, что мог произвести небесный военный континент. «Ты не боишься?» В это время девочка, лиса с любопытством повернулась посмотреть на Су Юна. Она все еще улыбалась. «Я боюсь», — ответил Су Юн. «Да, тогда как ты можешь выглядеть таким спокойным?» «Наверное, я был рожден равнодушным», — ответил Су Юн. Девочка, лиса замерла на мгновение, а потом схватилась за живот, хихикая. «Ты слишком забавный». После того, как кинжал девочки, лисы закончил поглощать кровь из трех трупов, двое вернулись на тропу. Жестокая, коварная, зловещая, двуликая, так Су Юн думала девочке, лисе. Кажется, что ее сердце было безразлично и открыто всему. «Ах да, как тебя зовут?» Внезапно, спросила девочка, лиса, выходя вперед. «Меня?» Су Юн колебался и подумал, что он не должен объявлять свое настоящее имя. Если он назовет свое настоящее имя, а она пришла, чтобы отомстить семье Су, то он, вероятно, будет обречен. Тем не менее, если он объявит ложное имя, и ученики семьи Су узнают его, то эта девочка, лиса, вероятно, очень разозлится. Принимая во внимание ее нрав, Су Юн боялся, что он не смог бы сохранить голову на плечах. Подумав об этом, Су Юн решил рискнуть. Лучше сказать все честно. В конце концов, даже если она имела какую-то стычку с семьей Су, она не должен иметь ничего общего с ним, учеником внешней секты. С его более низким статусом и скромной силой, он не мог навлечь неприятности на себя. После принятия решения, Су Юн сделал глубокий вдох. «Меня зовут Су. Смотри, это территория семьи Су». Когда Су Юн уже собирался назвать его имя, девочка, лиса вдруг пробежала несколько шагов вперед. Она оборвала Су Юна на полуслове. В отдалении появилась высокая массивная каменная стена, что была несколько метров. За стенами было много зданий, которые выстроились вдоль улиц, к крышам зданий были прикреплены флаги. Массивные темные баннеры качались на ветру с одним словом. «Су, да, это дом семьи Су», — кивнул Су Юн. «Ха-ха, я, наконец-то, добралась до семьи Су». Глаза девочки, лисы блестели от радости. Она быстро прошла мимо Су Юна и помчалась прямо вперед. Глядя на нее, казалось, что она определенно хочет организовать проблемы семье Су.